Глава 20. Признание, встречи с отцом и новая информация. Приглашение на водные процедуры я получил почти сразу, стоило моей ноге сделать первый шаг внутри замка спустя долгое время. Ко мне подошли сразу три служанки, все еще с некоторой осторожностью смотря в мою сторону, и моментально повели в большую ванную комнату, где уже все было готово к моему прибытию. Внутри же, стоило мне только войти, оказалось еще три девушки в одних лишь полотенцах на голое тело, готовых выполнить любую просьбу и прихоть. Вплоть до самых непристойных, и никто даже слова не скажет. Такие уж нравы у большинства аристократов, и об этом известно абсолютно всем. Не секрет, что многие девушки специально идут в услужение к знатным семьям, надеясь совратители же хотя бы понравиться господину или его сыновьям. Тогда для них жизнь покажется самым настоящим шоколадом, и они себе ни в чем не будут отказывать, получая подарки от аристократов. Наивные. Настоящие аристократы никогда не позволят замарать свою честь, разделив ложе с простолюдинкой, пусть даже по прихоти или не умея держать своего младшего дружка в штанах. Большинство историй, на которые ведутся молодые и симпатичные девушки, выдумки, специально распускаемые знатными семьями. Таким образом, они получают в свое услужение готовых на все симпатичных девушек, которых не стыдно показывать на званых приемах или других мероприятиях. Нет, культа красоты как такового на континенте нет, но всегда приятнее, когда тебя обслуживает симпатичной внешности человек, пусть даже и простолюдин. Хотя не стоит исключать и тот факт, что некоторые аристократы все же пользуются своей властью, силой и влиянием, забывая на время о своих традициях и нравах в пользу похоти. Такие могут спокойно заниматься любовью с простолюдинкой, не боясь очернить свою репутацию, при этом закрывая рты всем недовольным. Иногда даже навсегда. Таких меньшинство, но все же они есть. Например, моя мачеха – чистый пример того, как не должен вести себя аристократ. Даже ее родственник Илья Зубов, хоть и ступил на стезю наемника, тем не менее оставался аристократом, что было видно по его выдержке и поведению. Пусть он и говорил обратное. Вот и сейчас эти три девушки нужны для того, чтобы помочь мне отмыться после путешествия и всех произошедших со мной событий. Вот только это одна из причин, а не основная. Не знаю, кто именно, но их также отправили ради проверки, а точнее увидеть мою реакцию. Учитывая, что я только закончил подготовительную школу, и гормоны вместе с подростковой похотью готовы вырваться из меня по малейшему поводу, это довольно суровое испытание. Нужно будет узнать, кто решился провернуть такое со мной. «А ну, все вышли. Я сама позабочусь о молодом господине. Вы этого недостойны». Неожиданно появилась Юлия, как и другие девушки, завернутые лишь в одно полотенце. «Дважды повторять не стану». Но мы, заикаясь, произнесла одна из служанок, переводя взгляд с Юли на меня. Вмешиваться мне не хотелось, и я просто наблюдал за происходящим. «Никаких «но». К вам никакого доверия на данный момент нет», строго посмотрела на всех моя спутница, заставляя других девушек опустить глаза в пол. «Когда вам было дано право показать свою преданность господину, вы просто молча стояли и, как сейчас, смотрели в пол. Поэтому ваше положение сейчас еще на испытательном сроке. А если хотите со мной поспорить, я вся в вашем распоряжении». Напомнить, кто именно приехал с главой рода, стоя за его спиной. Это было последней каплей для служанок. Они еще попробовали бросить в мою сторону свои взгляды, но, видя мой полный нейтралитет в этом вопросе, разумно решили, что им здесь делать нечего. Уже спустя секунд 30 нас оставили вдвоем в этом довольно большом помещении. «Тебе не кажется, что ты довольно сильно погорячилась?» Спокойно произнес я, смотря как девушка заходит мне за спину. Не стоит и говорить, что она действительно начала ее намыливать. Твое поведение полностью противоречит той легенде, обсуждаемой нами ранее. Не думаю, что дочка Селенина могла бы так грамотно построить свои речи, выставить контраргументы, да еще и таким приказным тоном. Никто в такое не поверит. «Молодой господин, я прекрасно это понимаю», — со смешком произнесла она. «Но я решила, с этого момента наши пути будут всегда вести в одну сторону. И я никогда вас не покину и не предам. Мои слова могли вас тогда ранить, но я их произнесла не со зла», заговорила немного тише она, продолжая выполнять свою работу. «Найденная мною книга рассказала о настоящих событиях 7 веков назад. В них также говорилось, как были убиты Всеволод и Иоанн Рюриковичи, последний император Великой Российской империи и его брат-хранитель портала. В подробностях от участвующего во всем этом человеке. Хотите услышать эту историю? Нет, я и так ее прекрасно знаю. Закрыв глаза, все те события вновь всплыли перед глазами. Но кто мог написать такую книгу и как она смогла остаться до наших лет? Вы даже не поверите, кто это был. Вы целых 3 года провели в академии с потомками автора. Еще тише заговорила она, наклонившись почти к самому уху. Это была Татьяна Громова, молодой господин. Если не секрет, скажите, откуда вам известно содержимое книги, раз вы так уверены в этом? Юля, ты с кем разговариваешь? Резко повернувшись, мы чуть не столкнулись лбами. Девушка была полностью нагая, а полотенце сиротливо лежало рядом. Оденься, во-первых. Я сразу отвернулся, и как только она с надутыми щеками обернулась полотенцем, продолжил. Ты нашла историю о моем роде. Естественно, как наследник, я обязан знать настоящую историю, а не то, что известно остальным. Наглая ложь. Не думаю, что кто-то из Рюриковичей действительно знает о произошедшем 7 веков назад. Дмитрий крайне педантичный и ужасно исполнительный человек, очень редко допускающий ошибки. Вот только каким образом настолько ценная книга могла оказаться в роду Вяземских? Хотя, учитывая их преданность и автора книги, вполне возможно. Главное, что Таня не умерла тогда на вершине башни, а продолжила жить дальше. На моем лице невольно появилась улыбка. Очень жаль, что мне не удалось быть рядом и всегда поддерживать свою любовь. Только это все мелочи, по сравнению с тем, что она все же осталась жива и попыталась передать настоящую историю произошедшего в обход своего брата. Чего-чего, а вот гиперопеки над сестрой и семьей у Дмитрия не отнять. Ради них он мог пойти на что угодно, если это окажется полезным. Поэтому я и решила, молодой господин. Девушка встала на колени и наклонилась так, что ее лоб ударился об холодный каменный пол. Произошедшее с императором и его братом не должно остаться забытым. Про Орден Возрождения мне удалось узнать совершенно случайно, но как только наше знакомство состоялось, я сразу же поставила себе цель. Во что бы то ни стало защищать основную ветвь Рюриковичей. Не потому, что сама отношусь к младшей, и это мой долг, нет. Потому что я сама так решила и готова жизнь отдать за свои цели и идеалы. Совет князей, в котором и состоит наш основной противник, в последнее время ведет себя слишком нагло и безответственно, хотя должны быть честными и справедливыми. На этих словах я увидел слезы девушки, медленно падающие на пол. Она еле сдерживалась, чтобы не зарыдать, и продолжила говорить. Я верю, что во времена правления императора такого не было, и решения принимались самые честные и справедливые, не то что сейчас. «Подожди, что случилось, говори», — спокойно произнес я. Мне теперь стало понятно, куда она клонит, но хотелось убедиться наверняка. Я тебя слушаю. Несколько лет назад мой род перестал существовать как знатный, и виной этому стало его полное уничтожение. Вот на этих словах девушка разрыдалась, а я сразу оказался возле нее и с максимальной осторожностью обнял, не забыв наложить еще один защитный слой от прослушки. Первый был установлен почти сразу же, стоило мне ступить в эту комнату. Не зря говорят, что даже у стен есть уши, особенно у таких, где тебе не совсем рады. Мой отец являлся призывателем экстрауровня, примерно по силе равный ректору академии. Они вечно соревновались, еще со времен школьной пары. Да, они ровесники, и ему тоже было намного больше, чем он выглядел. Вот только его вызвали на дуэль рода, якобы оскорбившись его поведением на одном из светских раутов. Вызвавший оказался одним из совета князей. И у отца не было возможности отказаться. Его противник был на голову слабее отца, но... Но проиграл, понятно. Стараясь говорить как можно более нейтральным тоном, я гладил девушку по волосам. Происходящее мне все больше и больше не нравится, и словам Юли я верю. Чего только стоит попытка отобрать у меня переданный одним из князей сверток, пусть и неуспешно, но пока об этом остальным рано знать. Совет князей, по словам уже ни одного человека, любит злоупотреблять своим положением, надавливая на невыгодные или неугодные им рода. Не думаю, что человек, по силе равный ректору, мог так просто проиграть в дуэли. Значит, на кону стояло нечто большее, чем его жизнь. Вполне возможно, что ему угрожали семьей. А что было потом? Я в это время находилась возле епископа и не могла его покидать, даже если бы и хотела. Всю мою семью и близких после поражения отца выгнали на улицу. И через месяц моя мама, 2 брата и младшая сестра скончались от лихорадки в одном из поселений, куда их приютили наши бывшие подданные. Род Вяземских меньше, чем за полгода перестал существовать, оставив лишь одного своего наследника в живых – меня. Только вот сделать я уже ничего не могла. И поэтому решила отомстить всем своим обидчикам, пойдя по пути мести. Именно для этого тебе нужен был представитель Рюриковичи. И ты выбрала меня, не так ли? Это было далеко не так, но мне нужно устроить этой девушке проверку. Нет, это далеко не так, господин. Книгу я нашла еще с самого детства и уже тогда решила, кем мне стать. Она преданно посмотрела в мои глаза. Она и сейчас всегда при мне, книга. Раньше помочь достичь наследнику Рюриковича их былого величия. Я желала только потому, что мне хотелось справедливости. А теперь ничего и не изменилось. Я, как и раньше, этого хочу, а еще мести. Мести тем, кто посмел довести весь мой род до такого состояния. Я всегда буду на вашей стороне, даже если вы откажетесь. Сейчас еще рано думать о таких вещах, мы далеко не в том положении. Но я тебя услышал и приму твою официальную клятву, если ты готова к этому. Прямо в глаза посмотрел я. Конечно, я всегда этого хотела. На этих словах Юля сделала резкий рывок, и наши губы соприкоснулись в поцелуе. Полотенце слетело на пол, обнажив ее ногое тело. Да, девушка выглядела чуть моложе, чем раньше, и на вид ей было чуть более 18. Тонкая талия с хорошо проработанными мышцами пресса, но не сильно выделяющимися. Идеально для девушки. Упругая, держащая форму грудь на вид полного второго размера и сильно манящие нижние губы, на которые постоянно натыкался мой взгляд, как бы мне этого ни хотелось. Я надеюсь, что вы примете мою любовь. Мое либидо становилось сдерживать все труднее, а нежные поцелуи девушки и неумелые поглаживания моего полового органа заставили выбросить из головы большинство мыслей. Если первые секунды хотелось сопротивляться и прекратить происходящее, то уже спустя полминуты это желание полностью пропало. В таком положении было крайне неудобно, поэтому я отстранился и, взяв девушку за руку, повел к глубокому бассейну, от которого исходил пар. Стоило в нем оказаться, как уже я начал проявлять активность. Мои руки с нежностью, чередуемой с небольшой грубостью, принялись сначала за ее груди, не прекращая при этом нежно целовать девушку в губы. Все происходило в теплой, можно даже сказать, горячей воде, отчего было еще приятнее. Юля тоже не отставала, не умела, но тем не менее крайне аккуратно балуясь с моим органом. Наконец мои губы оторвались от ее, чтобы в следующую же секунду впиться в ее сосок. Девушка застонала от удовольствия, а одна из моих рук медленно скользнула по животу девушки вниз, к не сильно расставленным от удовольствия ногам. Как только моя рука легла на сокровенное лоно девушки, она еще больше застонала и вся покраснела. Спустя минуту таких ласк девушка с силой впилась в мои губы вновь, а телом сделала несколько неловких движений и оказалась сверху, прикасаясь нашими сокровенными местами друг к другу. Отстранившись на мгновение, она посмотрела мне в глаза и, немного подправив рукой направление, резко опустилась вниз, вскрикнув немного при этом от боли. Спросить за ее самочувствие я не успел, ведь уже через несколько секунд наши рты и тела сплелись в едином порыве страсти и наслаждения, полностью изгнав из головы все остальные мысли. Мое тело не выдержало спустя минут 10, взорвавшись приятной истомой. После этого мы оба устало откинулись в бассейне, подняв свои головы кверху. «Это было невероятно, мой господин!» Томно вздохнула девушка, еще не до конца отойдя от произошедшего. «Да я и сам чего греха таить, не ожидал, что сорвусь и сделаю такое». Минут 5 мы молчали, пока полностью не пришли в себя. «Спасибо вам за это. Мне действительно это было необходимо. Я прекрасно понимаю, что такая, как я, не сможет в дальнейшем быть той, кто станет вашей официальной женой. Но меня радует, что вы тот, кто отнял у меня девственность. И я вашу не буду этого скрывать», — улыбнулась она открытой, но немного грустной улыбкой. «Мне будет достаточно всегда быть рядом с вами, как ваш преданный рыцарь и товарищ. Спасибо тебе, Юль. Ты открыла мне глаза на многое». Я наклонился и поцеловал ее в лоб, после чего направился к одежде. «Мне будет крайне приятно, если ты действительно всегда будешь около меня, но, как ты и сказала, стать официальной парой мы с тобой не сможем». У девушки в уголках глаз появились слезинки, но она молодец, сдержалась и старается улыбаться. По крайней мере, пока. Сейчас этот мир будет ждать слишком много разных перемен. А я, как глава рода, буду постоянно у всех на виду и первой целью на устранение. «Мне не хочется, чтобы ты попала под раздачу из-за меня». «Спасибо, господин, но я сама выбрала путь, по которому собираюсь идти. Она тоже встала и медленно, при этом старательно, хоть и неумело виляя бедрами, пошла к своей одежде. Оказывается, она была недалеко за одной из ширм. «Поэтому неважно, что именно будет происходить, я всегда буду рядом с вами. А насчет остального? С ваших же слов у меня есть шанс, и я всеми силами буду за него держаться». На этих словах она радостно улыбнулась и поспешно ретировалась, оставив меня в одиночестве. Да уж, пришлось в спешке напялить заранее приготовленную одежду и покинуть комнату. Возле двери стояло сразу два стражника, странно на меня посмотревших, стоило мне выйти. Отец у себя, только и спросил я, стоило нам столкнуться взглядами. «Да, молодой господин, его лекарю даже пришлось заселиться в соседней комнате, так как у вашего отца случались частые приступы». На этих словах он замолчал, встретившись взглядом со своим напарником. «У того прямо читалось, ты чего бормочешь, идиот?» «Спасибо за вашу службу», — произнес я, поворачиваясь. Удивление на лицах стражников было сложно передать. Через 5 минут я встретил того самого ветерана, начальника стражи. «Молодой господин, я Юрий Долгоруков к вашим услугам. Еще одна младшая ветвь рода Рюрикович. Этого ветерана я хорошо помню по воспоминаниям Владимира, ведь с ним он проводил довольно много своего времени. Дядька хоть и кажется максимально серьезным и с хмурым лицом, но в душе очень добрый и чуткий. Не будь его неизвестно, дожил бы мой потомок до того момента, как смог поступить в подготовительную школу. Стоило мне задуматься ненадолго, как пожилой воин уже оказался на коленях. Многое происходило в этом замке за эти годы, а я, как начальник стражи, так ничего и не смог сделать. Мне было хорошо известно о многих деяниях Светланы Рюрикович. Не называй ее больше так никогда. Она недостойна нашего рода и в ближайшее время будет вычеркнута из родовых списков. Мне еле удалось сдержать гнев, но по лицу Юрия было понятно, что он хочет спросить. «Не переживай, с отцом я в ближайшее время все обсужу». «Понял вас, молодой господин. Мне было много известно, но помешать никак не мог. Даже допустил, что вашего отца постигла такая страшная болезнь». На этих словах он еще ниже опустил голову, после чего продолжил. «Мне нет прощения. Я не смог уберечь наш род от того, что сейчас с ним происходит. Встань, Юрий, сейчас же». Он моментально последовал моему приказу, выпрямившись по стойке смирно. «Это тебе кажется, что ты ничего не мог сделать, но я считаю по-другому. Многие стражники, слуги и даже тот телохранитель смотрели на тебя с максимальным уважением во взгляде. Не думаю, что ты просто закрывал на все происходящее глаза, напрочь забыв о своих принципах и прочем. Скорее всего, ты делал все, чтобы облегчить участь обычных людей, все то время, что меня не было. Мне не за что тебя наказывать, Юрий. Ты хорошо постарался, и я уверен, что сделаешь это снова. Спасибо тебе большое за твою службу». Чуть ли не в пояс поклонился я этому ветерану. Он такого точно не ожидал и сразу ринулся меня поднимать, ведь это недостойно аристократа моего уровня кланяться перед своими людьми. Достойно, если от чистого сердца и аристократ сам это понимает. Иногда одной лишь такой благодарности, искренней и идущей от всего сердца, достаточно, чтобы твой верный подданный почувствовал, что не зря служил тебе все эти годы. «Молодой господин, у меня есть к тебе еще несколько заданий, если ты и дальше готов выполнять возложенную на твои плечи службу начальника стражи». Он с улыбкой на лице закивал, а я накидал ему в общих чертах то, что ему необходимо сделать в ближайшее время. Как только все указания были получены, он немедля покинул меня и ринулся их выполнять. Юли рядом не было, поэтому дальше я двинулся в одиночку и остановился только у спальни отца. Постучав в дверь, я громко проговорил: «Отец, я вхожу!» Стражников не было снаружи, что меня очень сильно насторожило, но они оказались внутри. Стоило мне открыть дверь, как мне в бок и в шею уперлось острие алебард бдящих стражей в полном закрытом с головы до ног обмундировании. «Пусть войдет!» Хрипло с надрывом произнесли от кровати с большим черным балдахином. За ним еле просвечивалась фигура отца. Он выглядел в несколько раз меньше, чем в воспоминаниях. Одна кожа до кости и нездоровый зеленоватый цвет лица. «Отец». Отодвигать ткань я не спешил, и так чувствуя очень легкий и едва уловимый запах кружных цветов, чье воздействие на организм ядовито. Тем более за кроватью в одном из кресел сидел незнакомый мне человек. «Кто вы?» «Лекарь, занимающийся лечением твоего отца». Он медленно встал и обошел балдахин. Выглядел он крайне обычно, но мне сразу стало неприятно от одного его присутствия. Натянутая, ненастоящая ухмылка и хитрые, бегающие в разные стороны глазки. Без меня он бы уже давно. И чем же так болен мой отец, что его лечат кружными цветами? На миг лицо лекаря поразило удивление, но быстро прошло. «Отвечай!» «Вижу, молодой господин хорошо разбирается в медицине». Он достал небольшой цветок, вышеупомянутый. «А значит, знает, что случится с пациентом, постоянно его вдыхающим, не так ли?» Моя рука схватила лишь воздух. Лекарь оказался на удивление ловким, отпрыгнул на несколько шагов назад. В руке оказалось сразу несколько различных колб с разными жидкостями, прилетевшими в мою сторону. Мне еле удалось в последний момент воздушным потоком вынести из комнаты, как до меня донеслись слова, в которых прямо сквозила издевка. «Мы еще скоро встретимся, юный господин, а вот свою подопечную я у вас заберу». И на этом все. Сзади упали несколько стражников, прямо в доспехах. Отец тоже находился без сознания, но все еще был жив. Откинув ткань, зрелище оказалось не для слабонервных. Последние 3 года его просто медленно убивали, и из огромного и пышущего жаром мужчины он превратился в высохший скелет. Лекарь, кем бы он ни был, знал свое дело. Только и я не лыком шит, и помочь отцу еще можно. «Юрий!» Громко усилив голос магии, закричал я. Спустя минуту в дверях появился запыхавшийся начальник охраны, с удивлением посмотревший на разбитое окно и лежащих на полу стражников. Сзади него стояла и Юлия, которая где-то уже раздобыла себе меч и ножны для него. «Нужно срочно передать послание архимагу Антону Орлову, что мне нужна его помощь, и необходимо отправить письмо в совет князей». «Есть», — только и сказал он, разворачиваясь. «Молодой господин», — тихо произнесла Юля, но я ее перебил. «Мне сейчас нужно побыть с отцом», — тихо проговорил я, смотря на спящего человека. Юля не спешила уходить, а я, сдерживая рвущуюся наружу ярость, проговорил. «Вы еще не знаете, что значит стать врагом рода Рюрикович. Я это так просто не оставлю». Конец книги. Читал Вадим Пугачев.